И действительно, тем же вечером граф Лорис Меликов приехал к наследнику. Я был во дворце и разглядел графа получше. Мне показалось, что он слишком играет в добродушного исполнительного солдафона. Конечно же, это нравилось цесаревичу, но плохо вязалось с насмешливыми умными глазами диктатора. Они заперлись в кабинете. На следующий день Ванечковым уже цитировали Лориса. «Я дал себе обет действовать не иначе, как в одинаковом с вашим высочеством направлении. Знаю, от этого и только от этого зависит успех порученного мне дела успокоения Отечества» и так далее. После этих слов цесаревич обнял маленького усатого генерала, и в обнимочку они вышли из кабинета. На следующий день приехал Победоносцев. Наследник при мне излил ему все свои восторги. «Это трудяга, скромный боевой генерал, как и мы с вами, ненавидит отцовскую либеральную бюрократию. Он мне прямо сказал, что готов выполнять все наши предписания. Никакой конституции, строгая цензура печати и неумолимое наказание нигилистов». В ответ Победоносцев был строг и холоден. «Я навел о нем справки, ваше высочество. Это армянский хитрец и беспощадный человек. Его называли в армии «Лисий хвост» и «Волчья пасть». Кроме того, когда он не у вас, он там». «Это означало, когда он не лебезит в Ванечковом дворце, он делает то же самое в зимнем». Но слушать самого цесаревич впервые не захотел. Что делать? Армянин понравился любимой жене. Она прямо сказала Тютчевой: «Милый Константин Петрович немного ревнует. Простим ему. Все-таки возраст мы победили. Когда Саша станет царем, этот чудесный армянин будет нашей правой рукой». Порой она как-то преждевременно хоронила государя. Теперь все в Петербурге интересовались этим малоизвестным генералом. По приезде ему сняли квартиру на аристократической Большой Морской улице, в доме, где прежде жил историк Карамзин, совсем недалеко от моего дворца. «У вас теперь хороший сосед», — смеялся цесаревич, — «легче будет общаться». Он направил меня как-то к Лорису, но я встретил нарочито холодный прием. Генерал явно предпочитал общаться лично с хозяевами и не позволял им управлять собой через слуг. В эти дни я собрался к Федору Михайловичу, когда пришел мой камердинер и сказал, что убили нового, то бишь Лорис Меликова. Я помчался в Ванечков, и здесь я узнал, все было иначе. Лорис спасся, и не только спасся. Цесаревич восторженно рассказывал подробности. Граф в сопровождении казаков подъехал к дому и вышел из экипажа. Тогда какой-то молодчик рванулся к графу, выхватил из-под пальто пистолет и выстрелил в упор. Пуля скользнула по шинели, но только разорвала шинель и мундир. Не дожидаясь нового выстрела, граф лихо бросился на землю, потом также молниеносно вскочил и на глазах остолбеневших казаков набросился на стрелявшего и повалил его. Опомнившиеся казаки бросились на подмогу, и удалой граф передал им поверженного стрелявшего. Смелость генерала совершенно обворожила цесаревича и Минни. Ах, как им нравился такой смелый и, главное, преданный друг! К тому же Петербург впервые за долгое время рукоплескал представителю власти. Но я не мог не обратить внимания на непонятное поведение полиции. У дома графа стояли двое жандармов. Поблизости разгуливали полицейские. И тем не менее, несмотря на совсем недавние террористические акты, никто из охранявших не обратил внимания на подозрительного типа, разгуливающего у дома диктатора. Я прочел в «Новом времени» его описание о оборванный, грязно одетый молодой человек. Как они могли не заметить такого подозрительного молодчика, слонявшегося, как было написано, целый час возле дома? Думаю, и сам боевой генерал, конечно, не мог не отметить странную слепоту охраны. Так что я понял, Кириллов то бишь победоносцев и оппозиционная партия, в отличие от наследника, очень не хотели чужака. Лорис, к восторгу цесаревича, распорядился сей же час без всякого суда, как принято на войне, повесить покушавшегося. Но, как возмущением поведала мне цесаревна, нерешительный император велел действовать по закону. Впрочем, по новому военному законодательству все делалось не намного дольше, в 24 часа. Следствие закончили вечером, уже утром был суд, днем стрелявшего должны были вести на виселицу. При дворе рассказывали, что тотчас после покушения к Лорису пришел писатель Всеволод Гаршин. Он сражался добровольцем на той же Балканской войне, где прославился Лорис, и Гаршин умолял простить стрелявшего. Говорил, что несчастный явно ненормален, и его прощение все спасет. Все это изумленный Лорис пересказал цесаревичу. Оба решили, что ненормален сам Гаршин, но что-то Лориса все-таки задело. Он успокоился окончательно, только узнав, что писатель и вправду сидел в желтом доме. А ведь Гаршин говорил то, что должна была говорить церковь. Человек не может отнимать то, что ему не принадлежит. Наша жизнь дарована нам Господом, и только Он может отнять. Но церковь молчала. Я часто думаю, если бы тогда поверили сумасшедшему и простили стрелявшего, ох, какой это был бы удар для моих друзей. Как сказала мне потом Сонечка, это было бы ужасно, это родило бы иллюзии. Удивительные люди, мои друзья, чем хуже вокруг, тем лучше для дела революции. Покушавшегося казнили рано утром. Я решил присутствовать, потому что предполагал, кого я там увижу. Стояла слякотная, мокрая петербургская погода, пронизывающий до костей ветер. Прийти на площадь в такую погоду можно только, если тебя казнят. Как впоследствии писал поэт, 9 месяцев зима, вместо фиников морошка, так и тянет из окошка вниз усталой головой. И тут я вдруг подумал, что, возможно, мне придется в такое же утро смотреть на казнь моих друзей. Сонечка с ее детским личиком и веревка на шейке. А может быть, я сам с плахи буду глазеть на выродков, пришедших глазеть на меня. Нет, нет. Я приехал на плац, когда его уже привезли. Народу собралось много. Преступник был высок ростом, узколицей. Он старательно кланялся на все стороны. Думаю, он придумал это еще в мечтах, еще готовя свой выстрел. Так рассказывали, вел себя Пугачев. Неужто стоило отдать свою жизнь, чтобы выйти на этот эшафот, как на сцену, на потеху тупой толпе? На него надели балахон, и узкое лицо его исчезло под белым башлыком. И тогда в толпе я увидел того, кого так искал глазами. Федор Михайлович. Я стоял в 2 шагах от него, но он меня не видел. Он ничего не видел. Он будто вцепился взглядом в эшафот, но, конечно же, смотрел на будущего Алешу Карамазова и еще на себя. 30 лет назад, и в этот момент вот этого я ждал. Она. Она пробиралась к нему через толпу. На людях по-настоящему понимаешь, как хороша женщина. Все миленькие женские личики разом стали заурядными. Как же она удивительно хороша. Гордое красотой лицо и 2 так знакомых мне бездны. Огромные глаза, очи под пуховым оренбургским платком. Она сбросила платок, копна из сине-черных блестящих волос рассыпалась по плечам. Она заметила меня, точнее отметила, скользнула равнодушным взглядом. И вот она уже встала рядом с ним, и я услышал его глухой голос. «Милая госпожа Корба, это ужасное зрелище!» Я ушел с площади. В газетах прочел, что этот сумасшедший террорист, когда его везли на казнь, все просил одеть его потеплее, потому что легко простужается и боится заболеть. Через несколько дней я был в Ванечковом, когда туда пришел высокий, красивый молодой человек, второй сын великого князя Константина Николаевича, Константин Константинович. Он потом стал очень известным поэтом под псевдонимом К.Р. Заговорили о прошедшей казни. Цесаревич слушал насмешливо. Он не любит семью Константиновичей и не любит дрянных либеральных разговорчиков. Но вскоре он начал слушать куда внимательнее. Так бывает всегда, когда говорят о Боге. Константин Константинович рассказал, что с изумлением узнал, что писатель Достоевский ходил смотреть на казнь. Он потом беседовал с Достоевским, и тот великолепно объяснил, почему преступник так вяло озирался по сторонам и вообще казался равнодушным к смерти. Федор Михайлович сказал, что в такие минуты человек старается отогнать мысль о смерти, но чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится ожидание неминуемой смерти, особенно страшной для атеистов, ведь для них смерть – конец всего, но и верующих ужасает предстоящая боль, предсмертные страдания, и главное — страшит переход в другой неизвестный образ. «И все-таки я не понимаю, как мы терпим существование публичной казни», — сказал Константин Константинович. Он довольно страстно говорил, какое это ужасное и, главное, языческое, противное христианству зрелище, и что публичную казнь следует непременно отменить. В конце беседы цесаревич сосредоточился, набычился, так бывает всегда, когда он начинает о чем-то напряженно думать, и уж если мысль созреет в его медленном мозгу, не выбить ее никакими силами, став царем, публичную казнь он отменит.